ты на динамю, неужели ты забыл о том, как мы с тобой по мурной яме одним делились косяком? Зачем меня ты кинул круто, зачем порушил мой ништяк? Теперь в пещере абсолютно не пашет мой постылый клак. Зачем разбил двойную запу, какую, правда, не скажу? Зачем украл мой шум со здрава, его мне сдал месье Эржу? Зачем ломы воткнул мне в спину и крюк вонзил мой рыжий ус? Зачем?